отразилась вся глубина его страдания, вся трагедия беспомощности и обреченности. Фильм продолжили, но никто уже больше не смеялся. Трагический клоун. Смех сквозь слезы. Я вообще думаю, что в этом мире порой непостижимым образом уживается трагическое с комическим. И часто трудно, то и невозможно определить, где кончается шутка и начинается драма человеческая. Забегая немного вперед, расскажу в этой связи историю моего знакомства с драматургией Бертольда Брехта. Все началось с того, что в театр имени Ленинского комсомола был приглашен грузинский режиссер Михаил Туманишвили. Он ставил, что тот солдат, что этот Брехт. И мне была поручена главная роль Гелигея. Внешний сюжетный рисунок пьесы не затеев. Простодушный, наивный грузчик Гелигей отправляется на базар, чтобы купить по просьбе жены маленькую рыбу. «Думаю, что вернусь через 10 минут», — сказал он жене. И не вернулся вовсе. Ему повстречались 3 солдата, которые при попытке ограбить пагоду потеряли 4-го, а без него им никак нельзя вернуться в казарму. Пришлось бы отвечать за ограбление. И вот солдаты уговаривают Гелигея надеть мундир и на вечерней поверке выкрикнуть чужое имя. А почему бы и нет? А потом солдаты втянут его в придуманную ими авантюру — продажу армейского слона. Его арестуют, будут судить и приговорят к расстрелу. А потом Гелигея, а теперь уже Джарайя Джип, произнесет надгробную речь над своим же гробом, и родится другой человек, самый жестокий солдат армии. Человека, не умеющего сказать «нет», можно превратить во что угодно, такова мысль Брехта. Человек должен уметь говорить «нет». Кажется, мысль понятная и не вызывает никаких возражений. Но как ее воплотить на сцене, чтобы она обрела многомерность, рельефность, не выглядела банальным нравоучением? Ведь это Брехт. И сама его система отчуждения, игры со стороны, была нам очень мало знакома, а стилистика его пьес. Репетиционный период был мучительным. У меня ничего не клеилось. Я не понимал режиссера, переставал понимать Брехта. Начал ненавидеть роль. Тут, если честно признаться, сказалась наша нередкая актерская ограниченность. Если не по-моему, значит не так. Если непривычно, значит плохо. А я так не могу. А я так не понимаю. И если спектакль вышел несовершенным, то в этом есть и моя вина. Ограниченность так же страшна, как равнодушие или цинизм. В театр уходил в очередной отпуск, репетиции были прерваны, Туманишвили уехал в отчаянии, у меня настроение было не лучше. Но время — вещь не только уходящая, но и воздействующая. Прошло лето. Видимо, все же эти дни не прошли для меня даром. Мозг бессознательно продолжал поиск того единственного решения, которое могло бы помочь найти выход из тупикового положения в схватке с драматургией Брехта. Я шел по улице на сбор труппы и, подходя к театру, столкнулся с Туманишвили. Не знаю почему, но мы буквально бросились друг к другу и обнялись. И с первой же репетиции все пошло. Работала фантазия. Мышцы сами легко выполняли сложный физический рисунок. «Михаил Иванович, а может здесь так?» «Конечно, Лева, попробуй». Я что-то показываю ему. Ну как?